Глава 4. Рейнджер. Окрестности. Прошло несколько дней. Джунгли вокруг понемножку становились знакомыми. Временно уже неплохо представлял ближние окрестности. Как-то на досуге он поразмыслил и придумал своему озеру подходящее название. Майн. Без затей. Моё. При этом в названии был недвусмысленный намек на шахты, лежащие под ним, да и само слово навевало какие-то странные невнятные ассоциации, в которых он пока не разобрался. К северо-востоку от озера возвышалась небольшая гора, или, скорее, обрывистый высокий холм, за которым пробегала речка, Северная. Речушка небольшая, даже в широких местах не больше 10 метров. В теснинах же ее можно было и перепрыгнуть с хорошего разбега. К сожалению, местами русло прерывалось огромными земляными завалами, так что использовать ее для путешествий было неудобно. Временный задумал как-нибудь провести социальный большой субботник по расчистке реки. Тогда, передвигаясь по лодке, можно будет значительно ускорить исследование отдаленных северных районов. На юго-востоке, за озерным храмом, тоже тянулась и вереница разрозненных водоемов, соединив которыми каналами-протоками можно было организовать водный путь до южной реки, которая текла в блоках в 500 от Майна. На запад и на восток, неизвестно на сколько сотен или даже тысяч блоков, простиралась настоящая глухомань, куда временный пока боялся соваться. Двигаясь по рекам или от озерка к озерку, можно было хоть как-то ориентироваться. В глуши же стоило пройти 50-100 метров, и уже было невозможно понять, где находишься. Умопомрачительные заросли скрывали все, и иной раз нельзя было разобрать даже в какой стороне солнце. Кроме того, передвижение по джунглям занимало адски много времени, потому что приходилось не столько шагать вперед, сколько бесконечно ползать вверх-вниз по непролазным зарослям, заплетенным вездесущими цепкими лианами. Невидимая, ненавязчивая Кей оказалась очень удобной пятницей. Она не донимала своим постоянным присутствием, но всегда была готова пояснить разные странности мира, которые порой ставили временного в тупик. Впрочем, возможно, что у него просто оказался подходящий характер. Он вовсе не нуждался в обществе для того, чтобы перед кем-то выпендриваться или убивать время в непрерывной бессмысленной болтовне. Ему достаточно было знать, что рядом есть кто-то еще. От скуки он тоже не страдал. Вселенная была полна тайн, и ему это нравилось. Выяснилось, что он просто обожает решать разные задачки и разгадывать головоломки. Помимо этого, он был полон планов переустройства мира. Уже бурлили какие-то замыслы насчет расширения дома, прокладки дорог, выкапывания каналов и прочих масштабных проектов. А мир действительно выкидывал фокусы. В первые же дни временного просто поверг в изумление тот факт, что сила тяжести действовала только на песок, гравий и живых существ. Когда он первый раз заметил висящий в воздухе кусок скалы, он долго ходил вокруг, пытаясь понять, в чем дело. Убедившись, что огромный каменюка действительно никак не связан с находившейся рядом горой, он подумал, что, возможно, внутри замурован какой-то летучий минерал, который заставляет скалу парить. Это открывало бы офигенные перспективы. Можно было бы замутить какой-нибудь летательный аппарат и, пользуясь ветром, совершать путешествия по воздуху. У него был с собой плохонький, но еще вполне рабочий лук, отбитый у скелета, и стрелы из раздатчиков. Он прицелился и выстрелил в загадочное каменное НЛО, надеясь, что оно хотя бы покачнется. Без толку. Пришлось построить земляной столб, чтобы подобраться к летучей скале поближе. Поднявшись вровень, он толкнул ее рукой, потом осторожно наступил на каменную поверхность. Выяснилось, что скала вовсе не плавает в воздухе, а стоит там мертво, словно впечатанное в пространство. Он еще раз убедился, что вокруг камня только воздух, никаких невидимых блоков. Только после этого он позвал. «Кей, что это за фигня? Почему оно не падает?» «Как бы тебе сказать? Короче, оно и не должно падать. В каждом мире свои физические законы. В одних мирах все падает, а в других, наоборот, все летает. А здесь все стоит на том месте, куда его поставили, за редкими исключениями». Временного не столько заинтересовали особенности сего мира, сколько сам факт наличия разных миров. «Значит, миров как бы много. Это точно?» «Точнее, некуда, поверь». «Угу, а я, значит, раньше жил в каком-то другом мире, раз эти летающие камни мне кажутся необычными». Скажем так, родился ты в одном мире, а потом довольно долго жил в этом. «А тот родной». Тут я тебе не помогу. Может быть, ты вспомнишь сам». «Ясно все с тобой. И значит что? Вот эта скала абсолютно надежно стоит и не упадет ни при каких обстоятельствах?» «Точно». «Ну послушай, а я же видел, как падает песок, когда из шахты выбирался». «Это исключение. Песок и гравий, ну и все живое. Люди, мобы». «Мобы?» «Движущиеся существа помимо людей. Скелеты, свинюшки всякие». «А вода?» «Вода и лава не падают. Они льются. Есть некоторая разница. В этом тебе лучше разобраться самостоятельно». «Лады. Не, все-таки. То есть надежно-принадежно, оно и никак не рухнет». «Да надежнее не бывает, если ты только сам под собой опору не сломаешь. Или какой-нибудь другой злодей. Само оно упасть не может, по определению. Попробуй вон то дерево сломать, начиная снизу». «Висящие в небесах камни, вы все равно вызывали чувство неприятия, и временно сломал их все. Благо, что скала была не такой уж большой». Затем, спустившись, он с опаской, готовый в любую секунду отскочить подальше, срубил дерево. Несмотря на предупреждение, эффект все равно оказался потрясающим. Оно не падало. Да, к этому нужно будет привыкнуть. А известие о разных мирах несколько обескураживало. Пожалуй, в другой ситуации оно привело бы временного в еще большее смятение, но стена забвения в голове сглаживала остроту восприятия. Время от времени все окружающее снова казалось ему лишь сном, а во снах ведь возможны самые невероятные вещи. Ведьмин храм. Первые вылазки на разведку окрестностей временный совершал с опаской. Далеко не забредал и обязательно возвращался домой под вечер. Однако подробные исследования мира так провести было невозможно. На третий день он, наконец, решился на более серьезные многодневные походы. На север. Озеро Майн отделяло от истока северной невысокая гряда холмов, густо заросших джунглями. Расстояние рукой подать, да и кручи по пути не такие уж грозные. Но продираться сквозь заросли было ужасно неудобно. Временному в очередной раз пришла в голову мысль, что нужно будет плюнуть, потратить несколько дней и все таки пробить от озера до реки нормальный судоходный канал-тоннель шириной 3 метра, чтобы лодка не цеплялась веслами. Добравшись до реки, он с облегчением погрузился в нехитрое суденышко и помчался на север. Даже несмотря на небольшие задержки, вызванные необходимостью обрубать нависающие над рекой ветви, скорость передвижения сразу выросла в разы. Река понемногу забирала вправо и, сделав петлю, повернула прямо на юг. Временно решил немного осмотреться. Берег здесь был высоким и обрывистым. Поднявшись наверх, можно было попробовать глянуть, что там дальше, на севере. Воскарабкавшись по лианам на гору, он обнаружил, что находится на гребне узкого, буквально в несколько десятков метров, хребта, по другую сторону которого текла еще одна река. Вполне возможно, что это была все та же северная, сделавшая где-то южнее еще одну петлю. Если это так, то он вскоре окажется здесь снова, только с другой стороны горы. Чтобы отметить это узкое местечко, он соорудил на вершине небольшой обелиск, ярко осветив его несколькими факелами. Потом спустился обратно и направил лодку дальше, на юг. В ущелье оказалось довольно сумрачно. Уже вечерело, и пора было подумать о ночлеге. Река впереди резко поворачивала налево. Временный решил глянуть, что там впереди, а потом заняться стоянкой. Однако оказалось, что сразу за поворотом река разливается в широкий плёс, а на правом пологом берегу возвышается еще один храм. Мысли об устройстве временного убежища моментально улетучились. Собственно, можно было переночевать прямо в храме. Опыт показывал, что это решение вполне здравое. Временный выскочил на берег, прямо на отмостку первого этажа, и сразу закрепил на стене факел. Попытался закрепить. Факел ярко мигнул и исчез. «Сильвер, вы не можете здесь это делать». «Что за...» Он снова попробовал поставить факел. Затем, после очередной неудачи, попробовал сломать кусок стены. «Сильвер, вы не можете здесь это делать». «Кей, что происходит?» «Приват». «А поподробнее?» «Есть смысл переплыть на другой берег и позаботиться о безопасном ночлеге. По ходу дела я тебе расскажу». Он посмотрел на небо. Действительно, завечерело уже совсем не по-детски. В темной синеве начали проглядывать звезды. Учитывая, что даже осветить храм не представлялось возможным, совет Кей выглядел здравым. Временно решил не заморачиваться с выкапыванием норы и переждать ночь на дереве. Забравшись по лианам на ближайший тропический гигант, он вырубил в ветвях уютное гнездышко. Здесь было вполне безопасно. Практика показывала, что на листве ночные твари не спавнятся, а снизу подняться могли бы разве что большие пауки, да и то только теоретически. Ну и? Вот слушай, там, где живут люди, им нужно обеспечивать неприкосновенность своей собственности. Для этого существуют приваты. Каждый гражданин имеет возможность объявить небольшую часть мира своей собственностью. Производится определенная процедура, регистрация, и территория становится приватом. В привате никто, кроме хозяина, не может ничего сломать или наоборот поставить. А сундуки открывать? Это зависит от разрешения, установленных владельцем. И чей же в храме приват? Не знаю. Вообще-то довольно странно. Я полагала, что людей в округе нет на много тысяч блоков. Думаю, что завтра, возможно, что-нибудь выяснится. Он вылез на самый верх кроны, где листва образовывала практически ровную круглую площадку. Осторожно подобрался к краю. Ночь была ясной. Луна поднялась уже довольно высоко и заливала джунгли своим призрачным светом. Сверху мир казался бескрайним серебристо-зелёным океаном. Река же внизу и храм на берегу скрывались во мраке. «Кстати, насчет завтра. Тебе уже придумалось какое-нибудь имя?» «Имя не придумалось. Как-то было совсем не до того. Да он и привык уже без затей называть себя временным. А действительно, если завтра кто-нибудь повстречается... Ну что еще нафиг за временный?» «Ну, может, например, Рэма от временной? Или Рэма? Так как-то солиднее звучит. Как тебе?» «Сказать по правде, несколько легкомысленный подход. Но главное, чтобы тебя устраивало». Он несколько раз произнес: «Рэма, Рэма, Рэма». «Не, фигня какая-то, язык цепляется». «А, например, Дэма». «Дима». «Во, пусть будет Дима». «Да, так хорошо». «Команду серверу отправь. Регистр и имя два раза». «Темпа 33172. Слэш. Регистр Дим, Дима». «Сервер, вам присвоено имя Дима». «Получилось. Кей, а что такое сервер?» «Это такая штука». «А, ясно». «Не ёрничай. Сформулирую сейчас и скажу». «Легко думаешь. В общем, мир состоит из блоков, сущностей и прочего такого. И сервер хранит информацию обо всем этом и присылает эту информацию тебе, мне, всем, в общем». «А зачем?» «Ну как зачем? Ты слышал, что материя – это объективная реальность, данная нам в ощущениях. Вот сервер и дает ее нам в ощущениях». «Сказать по правде, звучит бредово. А мысли мои тоже хранятся на сервере?» «Нет, конечно. Мысли твои – это твои мысли. Если, конечно, они вообще существуют. Сервер хранит информацию только о материальной части мира. Что где стоит или куда и как движется. Зачем ему хранить странные умозаключения какого-нибудь Дима, когда этот тип даже сам не знает, чего хочет? Вот построишь какую-нибудь безумную хреновину, тогда да, придется серверу нести в себе груз этого тяжкого бреда». «Ты, наверное, специально невидимая, чтобы я не мог спихнуть тебя с этого дерева». Утро выдалось ненастным. Дождь зарядил перед самым рассветом, а вскоре превратился в настоящую грозу. Стало светлее, но мир все равно был окутан серой, мутной пеленой. Спускаться вниз было неохота. Новоиспечённый Дим уже был в курсе того, что ночные твари неплохо себя чувствуют в такую погоду. Убивают их только прямые солнечные лучи. Однако гроза неистовала, и вскоре он увидел, как от очередного разряда крона одного из деревьев на противоположном берегу занялась ярким пламенем. «Кей, смотри, пожары!» «Бывает. К счастью, дождь не даст сильно разойтись. А вообще иногда много леса сгорает, от лавы, например». «Ты такая спокойная. А если в наше дерево стукнет?» «Может, и не стукнет. Да и с одного удара убить не должно, а огонь легко потушить». «Да блин, хорошо ей. А как-то жутенько тут висеть на самой макушке под молниями. Да когда еще пожар рядом?» Ливень действительно быстро затушил горящее дерево, но все равно сидеть и ничего не делать было не вмоготу. Дим начал спускаться по лианам вниз. Ну, естественно, гады. Внизу поджидало три зомби, а на той стороне реки, где-то за храмом, мелькнул скелет, причем в стальной одежке. Впрочем, разобраться с нечистью удалось почти без проблем. Скелет немного попил кровушки, но и его удалось выманить к строению и подстеречь из-за угла. Убедившись, что поблизости больше нет никаких вражин, Дима взял факел в левую руку и двинулся в глубину храма. Он особо не опасался, даже если какой-нибудь скелет там будет сидеть. В коридорах тесно, а у скелетов возможность бить издали – главное преимущество. Однако, когда он добрался до выключателей, незнакомый звук заставил насторожиться. Какое-то хихиканье, что ли. Кей, это ты? Нет, будь осторожен, там ведьма. Может быть очень опасной. Если что, не геройствуй, руки в ноги и беги. Но я могу с ней справиться. Шепотом спросил он. Да, пробуй держаться к ней вплотную и не давай ей времени. У нее запас зелья лечения с собой. В этот момент ведьма показалась из-за угла. Фиолетовый длинный плащ, темная остроконечная шляпа, сероватая кожа и бородавка на длинном носу. В немерных сполохах огня казалось, что она гримасничает, размахивая носом из стороны в сторону. Он напал первым, нанеся два быстрых удара. Ведьма бросила ему под ноги какую-то склянку и тут же стала хлебать что-то из бутылки. Не давая ей опомниться, Дим изо всех сил стал махать мечом. Руки-ноги стали словно ватными, но он, не останавливаясь, бил, бил, бил. Да, зомби-скелеты тут рядом и не валялись. Ему начало казаться, что бой будет длиться бесконечно. Но в конце концов справедливость восторжествовала. Он глянул информацию о своем состоянии. Здоровье было в пределах нормы, но оказалось, что на него наложены чары замедления. В той разбитой склянке, видимо, было соответствующее зелье. К счастью, его действие оказалось недолгим. От Бабы-Яги осталась бутылка с розовой жидкостью, пустой пузырек и палка. Заглянув в инвентарь, Дим выяснил, что жидкость – это зелье лечения. Неплохо. Дальнейшая разведка не была сложной. Несмотря на то, что обезвредить растяжки было невозможно, стрелы не причинили вреда Диму, который осторожно крался вдоль стены. В сундучке за растяжками оказалась целая куча золота, 13 слитков и седло. Хм, у меня так на целый эскадрон экипировки постепенно наберется. А вот во второй тайник заглянуть не удалось. Вспомнив алгоритм действия рычагов, Дим открыл секретный лаз. Однако вовремя сообразил, что в этом странном храме нельзя не только ломать, но и ставить блоки. Если бы он спрыгнул в открывшийся люк, то выбраться обратно через дыру в потолке на трехметровой высоте был бы уже не в состоянии. Сундук хорошо было видно в колышущихся отблесках факела, но дотянуться до него сверху было невозможно. Дим оставил лаз открытым, в надежде, что постепенно стены затянет лианами, и позже можно будет по ним безопасно спуститься вниз. Похоже было, что с этого храма больше ничего полезного поймать не получится. Он собрался продолжить свой речной вояж, когда перед глазами одна за другой выскочили две надписи. «Сильвер, вы прожили на планете Дельта 16 суток. Вы получаете достижение «Выживший». Вам вручается коллекционный памятный знак и именное оружие. Проверьте карманы. Сильвер, всем, Дим получает достижение «Выживший». Ничего себе. Он с интересом заглянул в инвентарь и обнаружил там желтый кругляш, типа большой монеты, с надписью «Выжившему» номер 4712 и железный меч, сиявший чарами остроты и прочности. Прочность была аж 8 уровня, и это было круто. Назывался меч вполне логично. Меч Дима. Кей, ты знала про это мероприятие? Ну да, я же про имя тебе не зря вчера теребила. Преисполненный чувство собственной важности, Дим наконец отправился в путь. Но оказалось, что дальше на юг по воде не пробраться. Недалеко от храма река упиралась в холмы, и сухое русло поднималось все выше и выше, прихотливо петляя между покрытых зеленью вершин. Вернувшись к своему обелиску-маяку на тонком хребте, он потратил почти сутки на то, чтобы пробить гору насквозь. Хотя сначала казалось, что эти 2-3 десятка метров – просто мелочь. Но работа затянулась. Каменные кирки рубили не быстро, зато быстро изнашивались. Наконец, соединив русло каналом и слегка облагородив тоннель, он направился по соседней реке на север. Эта река, он так и назвал ее, соседняя, оказалась очень длинной. Он шел по ней почти сутки, но конца краю было не видно. Решив, что на этот раз приключений достаточно, Дим повернул назад. Путь на север был теперь вполне разведан, можно было слегка отдохнуть. Потратив еще полтора суток, чтобы вернуться домой, он завалился спать. Рыжий. А в окрестностях Майна тем временем завелся кто-то кошачий. Дим несколько раз и замечал быстрое желтоватое в черных пятнах существо, которое мелькало среди густой листвы. А один раз и даже чуть не наступил на него, возвращаясь из разведки Южных озер. Это создание пряталось в густой траве и явно следило за ним. Оно сидело там до последнего, и только когда между ними оставалось пара метров, оно выскочило и пустилось на утёк. Для леопарда или даже рыси оно было мелковато, но это явно была и не просто дикая кошка. Кей пояснила, что это оцелот. Диму это название почти ничего не говорило. Мелькнули какие-то ассоциации про Южную Америку, которые не добавили ясности. Потому что Южная Америка была почти таким же непонятным набором букв, как и оцелот. Мозг уже по привычке отодвинул эту проблемку на задворки сознания. Мол, потом само прояснится. Он опасный? Нет, даже наоборот. Его можно приручить рыбой, и тогда он будет охранять тебя от криперов. Криперы почему-то их боятся. Ага, а рыбу, стало быть, нужно поймать? А рыбу ловит как? Удочкой? Сетью? Никакой рыбы, кстати, в воде он не замечал. В отличие от черных спрутов, которые были настоящей напастью. Иногда они во множестве появлялись в воде, и на мелководье щупальца то и дело тут и там вылезали из воды, превращая прекрасное лесное озеро в какую-то несимпатичную кастрюлю с шевелящимся супчиком. Дим выяснил, что спруты – твари, хотя и пугающие поначалу, но совершенно безобидные. Теоретически их даже можно было разводить, как домашнюю скотинку, поскольку из них добывались чернила, вещь во многих отношениях полезная. Но красоты озеру они все равно не добавляли. Подумав про удочку, Дим хотел было сразу обратиться за помощью к Кей, но что-то его удержало. Пожалуй, нужно самостоятельно разобраться, но если уж не получится, почитать инструкцию, подумал он. После похода в шахту у него остался приличный моток паучьей нити. Взяв нитки и палки, он отправился в мастерскую на чердак. Все оказалось не так уж и сложно. Сеть сплести не вышло, но к обеду он разгадал рецепт изготовления удочки, а попутно и лука. Повернувшись спускаться, он уперся взглядом в стол зачарований. О, давно пора разобраться. Руки словно сами знали, что делать. Одна активировала стол, другая положила туда удочку, на пробу. В волшебной книге чудесным образом появились три строчки непонятных заклинаний. Но чего-то не хватало. Он обратил внимание, что на столе есть специальное углубление для чего-то. Точно, подсознание подкинуло очередную подсказочку. Сбегав вниз за лазуритом, он принялся колдовать. На самое сильное заклинание опыта у него не хватило, но для пробы пойдет и так. Через несколько мгновений он разглядывал мерцающую сине-фиолетовыми отблесками удочку, на которую были наложены чары «Морская удача». Что за удача, предстояло выяснить экспериментально. Рыбалка затянулась до глубокой ночи, когда из окрестных зарослей вдоль берега стали потихоньку пробираться, хрипя и постановая, зеленоватые мертвые друзья. Хотя рыбы как таковой в воде и не было видно, но поймать ее оказалось вполне возможно. Вернувшись домой, Дим разглядывал улов. Четыре простые рыбины под названием рыба, один лосось, один иглобрюх. Еще удалось поймать пару посторонних вещей – лист кувшинки и волшебную книгу. Книга, судя по названию, накладывала чары прочность. Поднявшись к столу зачарования, Дим попытался пристроить ее так и эдак, но, видимо, она действовала каким-то иным образом. Так и не сообразив, как использовать сию колдовскую приблуду, он убрал ее в сундук до будущих времен. Наутро он пошел собирать кости и стрелы. С некоторых пор он завел себе эту полезную привычку – вместо зарядки пробежаться вокруг озерка и собрать то, что осталось от ночных гостей. Гнилой плотью от зомби он поначалу брезговал, но потом решил, что какой-то смысл ведь и в ней должен быть. Удобрение, может? Но дома хранить ее было как-то неприятно, поэтому он утаскивал ее в руины храма, где понемножку складывал в бывший секретный сундук. Потом, усевшись на крыше храма, он принялся ждать оцелота. Пятнистое создание прибежало чуть ли не к обеду. Приручить его оказалось не так уж и просто. Кошак оказался на редкость пугливым. Он медленно приближался к протянутой рыбине. Но стоило чуть пошевелиться, как он снова опрометью бросался в лес. Наконец он съел приманку. И ничего не произошло. Дим продолжил попытки. В итоге эта хитрющая тварь сожрала всю обычную рыбу. И только лосось наконец-то сделал свое дело. Оцелот вдруг сменил окраску. Из пятнистого дикого зверя превратился в рыжего, муркающего котяру. С именем для него проблем не возникло. Рыжий, он и есть рыжий. Своевременно прилетел приветик от Кей. «Денёк добрый, подсказочка есть одна. У тебя там где-то бирки валяются из подземелья. Можно бирку на наковальне подправить и нанести на нее имя. А потом повесить бирку на кота, и он по-настоящему переименуется». «Спасибо, радость, попробую». Кей довольно хихикнула. «Я радость, да». А вот интересно, поплывет ли котяра через озеро? Стало его жалко. Вроде бы коты должны бояться воды. Он запихал рыжего в лодку, сел сам и погреб к дому. Процедура с переименованием оказалась занятной и не бесполезной. Выяснилось, что переименовывать на наковальне можно вообще любые вещи, вплоть до обычных камней. Попутно нашелся и способ применить волшебную книгу. Повесив бирку на кота, Дим вернулся к наковальне и наложил на свою удочку чары прочности. Вот так, крайне полезная инфа. Если раздобыть побольше разных книг, то на наковальне можно прямо разные комбинации чар создавать. Рыжий все время, пока шли эксперименты с наковальней, лежал на печке, где плавилось железо и, видимо, грелся. Хорошо, что в печке не было предусмотрено конфорок, а то эта мурлыкающая тварь неминуемо поджарила бы себе усы, лапы и хвост. А потом Рыжий едва не потерялся, причем Дим сам был виноват. В путешествиях по джунглям кот был реальной подмогой. В густых зарослях можно было легко проглядеть зеленых криперов, сливающихся с листвой лианами. Это сильно напрягало, потому что вызывало необходимость быть постоянно настороже, вращая головой на 360 градусов. Криперы и ведьмы – единственные твари, которых Дима реально опасался даже днем. Но ведьму хотя бы можно было заслышать издалека и обойти. Криперы же почти были бесшумны, и вероятность внезапно оказаться лицом к лицу с этой взрывчатой напастью была довольно высока. Рыжего же криперы действительно боялись, драпая от него, как от огня. В походах кот неизменно крутился рядом, порой путался под ногами, что иной раз даже раздражало. И вот как-то на привале Дима сидел и пытался увещевать кота, нежно называя его бестолковой животиной. «Вот какая же ты рыжая зараза! И лезешь, блин! 100 раз говорил, не суйся под ноги, нервируешь! Муля, кормишь тебя рыбой, кормишь! Там же фосфор, для мозгов полезно, говорят! А тебе хоть бы хны, хоть бы одна извилина добавилась!» Он попробовал погладить кота, и тот внезапно послушно уселся на землю. «О, так тебя можно дрессировать! Вставай, садись!» Побаловавшись так, Дим в очередной раз посадил кота и занялся какими-то своими делами. Нужно было починить топорик и сделать несколько факелов. А потом отправился в путь. Про кота он и не забыл даже, просто до того привык, что рыжий спутник сам всегда оказывается рядом. Что даже не подумал, насколько беспрекословно будет исполнена команда сидеть. Хватился он чуть не через полдня, уже умотав от места стоянки на добрых пару сотен блоков. Он быстро сообразил, что к чему, но было поздно. Где его теперь найдешь в этих сплошных зарослях? На голос он не пойдет, сам аукать не умеет. Дим вернулся обратно, приблизительно в район своего привала, и прочесывал джунгли до самой темноты. Потом полез на дерево переночевать. И ерунда вроде, ну, другого кошака можно будет приручить. Но Дим до того расстроился, что даже думать толком ни о чем в тот момент был не в состоянии. Кей, к сожалению, тоже помочь не могла. Вот засада. С утра мозги Дима немного проветрились, и он решил вернуться на юг, к Большому озеру, которое было отправной точкой этого похода. Нужно было попробовать пройти весь путь по новой, добравшись до озера. Позже он назвал его Глиняным из-за многочисленных залежей глины на его дне. Он долго бродил по берегу, пытаясь отыскать тот приметный взгорок, поросший красными цветами, с которого начинался поход. Оказалось, что он сильно отклонился к востоку. Большого эффекта идея не дала. Он снова проплутал до темноты, так и не заметив ни одного знакомого местечка. Да и как это было возможно в этих до жути одинаковых зарослях? «Слушай, а почему он для тебя так важен?» Голос Кей был тихий, словно бы даже виноватый. «Да черт его знает, привязался к нему как-то. Да нет, даже не в этом дело. Ну вот он бегал себе по джунглям, горе не знал, но я же его сам приручил. Да даже если бы я его купил, он же не вещь, живое существо. Я его к себе взял, значит, помимо всего прочего, возложил на себя определенные обязательства – кормить, заботиться. Ну и что это за забота – бросить в джунглях? Он ведь так и будет там стоять, полностью по моей вине. То есть тебя мучает чувство вины? Ну и вины тоже. Тут целый ворох всего. И уязвленность тем, что не смог выполнить взятые на себя обязательства. И вина, и просто переживания, как он там теперь. В поисках Рыжего Дим потерял 4 суток. Дважды еще возвращался к цветочному пригорку и пытался повторить маршрут. Потом просто прочесывал зигзагами заросли. И даже задумывался, а не выкосить ли весь этот громадный лес к чертям собачьим. Неизвестно, чем бы это кончилось, но помогла все-таки Кей. На утро 5-го дня она вдруг воскликнула. «Вижу, место знакомое». «Где?» – встрепенулся Дим. «Чуть на солнце, пойдем. «Вот, смотри, болотце. Помнишь, ты тут еще свалился в воду?» «Точно. Дим вспомнил, как случайно оступился, не заметив в густой траве небольшой, метров 3 в диаметре, ямы, заполненной водой. Где-то вскоре после этого он и задумался о привале. Через минуту он уже кормил вовсю мурлыкающего кота. Рыжий сожрал рыбу, никак ни в чем не бывало, побежал осматривать ближние кусты. Дим тоже не особо изливал нежные чувства, лишь пробормотал «злодей», слегка потрепав мохнатую кошачью голову. Награда за упорство. Поиски Рыжего здорово измотали Дима. Едва добравшись домой, он упал на кровать и отключился на сутки. Пожалуй, Кей была права. Во сне информация действительно сортируется и раскладывается по полочкам. Проснулся он сразу с мыслью, что хорошо бы еще раз сгонять до ведьминого храма. Всю прошлую неделю его точило неясное беспокойство. Будто бы он забыл что-то сделать, или на что-то важное не обратил внимания. Потом он закрутился со всеми этими поисками Рыжего и отвлекся. Но вот теперь мысль вернулась, и уже оформленная прямо на тарелочке. Этот загадочный приват. Слова Кей о том, что приват – это чужая собственность, несколько смутили, и он даже не исследовал это место как следует. Причем это не помешало ему стырить из вроде как чужого сундучка куча золота. Но это отдельная история. А сам-то приват. Большой он, маленький, насколько далеко простирается вверх и вниз. В конце концов, он так и не получил ответа, чья же это собственность. Пока возвращался к храму, решил переименовать речку. Не такая уж она северная. Пусть лучше будет ведьмина, самое то. К полудню был у храма. В лучах солнца место выглядело совсем не так, как в тот дождливый день. Радостная зелень вокруг, цветастые попугаи в зарослях, тихая синяя излучина реки, замшелое строение на берегу, местами белый мягкий песочек. Красота. К делу Дим подошел основательно. Методом тыка нашел ближний уголь запретной территории, обозначил его факелами. Потом, внимательно осматриваясь и проверяя возможность ставить факелы, обошел храм, обозначил остальные углы. Оказалось, что границы так называемого привата не распространялись вокруг здания, а включали в себя только камни зеленовато-серых стен. Построив столб из земляных блоков, он легко нашел и верхнюю границу. Такая же история. Уже метром выше зубцов свободно можно было ставить и убирать блоки. Напрашивался вывод, что и снизу можно спокойно сделать подкоп. Рыть он начал под восточной стеной, рядом с маленьким песчаным пляжем. Уже через минуту он находился прямо под секретной комнаткой с поршнями. Оказалось, что булыжный пол под сундуком был разобран. «Добро пожаловать, пытливый странник!» Он заглянул в сундук. «О, книги! Блин, сколько книг!» Дим лихорадочно стал перебирать томики. Чары, зелеварение, мобы, красный камень, справочник по крафту, том 4. Вот еще. Америя. «Мир состоит из блоков и сущностей. В мире обитают люди и существа. Мир возникает в радиусе 240 блоков вокруг первого человека. Однажды возникшие области мира уже не исчезают и могут быть изменены усилиями человека, других существ, либо действием законов мироздания. Мир ограничен по высоте. Нижняя его граница сложена из коренной породы, которую невозможно разрушить или переместить. Верхняя граница, на которой возможно взаимодействовать с миром, находится на...» «Какая шикардятина! Кей, ты видишь это?» «Ого! И что думаешь, чье это все? Вот, кстати, и золото я тогда унес. Это кража?» «Я думаю так. Во-первых, доступ к сундукам был открыт для посторонних. Это можно сделать только сознательно. То есть хозяин намеренно разрешил тому, кто преодолеет ловушки, заглядывать в сундуки. Это не значит, что он разрешил все забирать, но тем не менее, если это была своего рода игра, квест, то золото – заслуженная награда. Во-вторых, что касается книги, их ведь можно и не забирать, можно скопировать. Посмотри, вон лежит книжка, копирование. В-третьих, что-то брать в чужих приватах в любом случае нехорошо. Но здесь слишком странный приват, я даже не уверена, что… О! Что, о? Проверь его. Кого? Не тормози, Дима, приват проверим. Он поковырял киркой пол комнатушки. Тот поддался. Прилепил факел, который держал в руке, на стену. Факел встал, как влитой. Чего это? Что произошло? Пропал. Голос Кей звучал несколько растерянно. Кей, а может это ты мне задачки подкидываешь? Сначала с точкой дома, потом с дверью, теперь вот приват этот. Не, я не могу. Я могу только смотреть и болтать. А как ты узнала, что привод пропал? Команда есть, /RG-info, чтобы сервер показал информацию о привате. Я еще в прошлый раз пыталась посмотреть, кто владелец, но команда была заблокирована. А сейчас еще раз попробовала, а сервер говорит, что нет никакого привата. Так это, может, серверы балуются? Да как, он же просто машина, хранящая информацию. А кто-то может информацию в сервере целенаправленно менять? Да любой может, в некоторой степени. Сломай блок, информация изменится. Поставь свой приват тоже. В общем, мутное какое-то дело. Но кто-то же это все предусмотрел и осуществил? С точкой дома, например. Кстати, до сих пор не знаю, что это за фигня. Ты в Бога веришь? Бог? Это такой мужик на облаках со светящейся башкой? Да ну тебя. Высшее существо, творец всего, повелитель судьбы. Наличие творца могу допустить, а высших, низших я не признаю. А ты веришь? Я знаю, что кто-то есть. Когда я появилась, он со мной говорил. Только я не помню сейчас о чем. Может, тебе это вообще приснилось? Кей промолчала в ответ. Дим пожал плечами. Ну, раз приват пропал, причем именно тогда, когда я проник в тайник, можно считать, что это была просто очередная загадка, которую я решил. И книжки, стало быть, и могу забирать со спокойной совестью. Он перегрузил себе в инвентарь содержимое сундука. Книг было штук 20, большая часть с текстом, некоторые с изочарованиями. И сверх того два алмаза. Выбравшись наверх, он осмотрелся. Вечерело. Ему стало страшно. Вдруг на обратном пути он задержится и попадет в засаду какой-нибудь нежити. И со всем этим неимоверным богатством сгинет. Он поплевал через плечо. «Не-не-не-не-не. А вот не пойду никуда, на ночь глядя. Утречка вечерка мудречи. Мудренее, в общем». Дим зашел в храм. Забаррикадировал камнями входа. Тщательно осветил все коридоры. На крыше тоже поставил факелы. Когда на джунгли опустилась ночь, ведьмин храм сиял огнями, как рождественская елка. Вернувшись на следующий день на свой островок, он покормил рыжего, сидевшего дома на печке, и пошел укладывать добычу в сундук. Книги, раздатчики, стрелы, резной камень, красная пыль. Алмазы. Места не хватало. Подумав, он спустился в люк к своей штольне, ведущей в сторону шахт. Там он проложил небольшой коридор в сторону и вырубил в скальнике большой зал, целый ангар или цех. В одной из стен он установил 9 сундуков в 3 яруса, куда переложил свои сокровища, тщательно их рассортировав и повесив у каждого из сундуков табличку с подписью. Остальную часть помещения ярко осветил по периметру. Получился отличный полигон для экспериментов с поршнями, выключателями и всякими такими штуковинами. Дим давно собирался этим заняться. Руки не доходили.